Якушев поглядел на большой портрет и отрешенно вздохнул. «Аникин погиб», — вздохнул он. Прижавшись друг к другу, они долго смотрели на портрет. «Ты знаешь, — сказал Андрей, — мне кажется, что при дневном свете он на нас как-то по-другому смотрит». «Как же?» «Строже и даже с какой-то злинкой в глазах». «Неправда», — сердито возразила Любаша. «Дядя Лука всегда был добрый. Он только подшучивать любил». «Ты бы его в атаке посмотрела», — задумчиво произнес Андрей. «Когда он с поднятой шашкой на французов скакал. Ведь я же свидетель его последних минут. Мы на врага мчались, а он знамя в руке держал, а когда из седла упал, оно выпало. А я это знамя подхватил и всю сотню за собой на приступ повел. И знаешь, что он мне напоследок успел молвить? Передай Настенке мое последнее слово. Живите дружно». «Ты вчера не сказал ей об этом?» — задумчиво спросила Любаша. «Еще не успел», — тихо признался Якушев. «Ты ей обязательно скажи. А сейчас не надо больше про смерть. Они навсегда прошли, эти два страшных года разлуки, и ты снова со мной. Навсегда. Навсегда». Вглядываясь в ее неожиданно посуровевшее лицо с наметившимися складками в углах рта и тенями под глазами, он вдруг подумал, сколько тревог, горечи и невзгод пришлось и Любаше перенести за это время. На мгновение в мозгу сверкнула мысль: а не рассказать ли этой бесконечно дорогой ему женщине о том последнем разговоре с умиравшим в лазарете майором Денисовым и о приходившей в войсковую канцелярию разыскной бумаге? Но заглянув в широкие, вновь ожившие от счастья глаза Любаши, решительно ответил себе: нет. Состоявшие при заселении из трех станиц верхний, средний и нижний Новочеркасск слился в единый город с ярко выраженным центром и окраинами. Новочеркасск пробуждался так же рано, как и его предшественник, древний черкасский городок. Городской образ жизни, постепенно входивший в силу, еще не в состоянии был пока победить тот древний патриархальный ритм, в котором жили от рассвета и до заката все придонские станицы. Однако в новой столице Донского края уже твердо наметилось различие между образом жизни окраины и центра. На окраине утвердился прочный, выверенный десятилетиями сельский темп жизни, на котором воспитывались тысячи казачьих семей. Здесь рано вставали и столь же рано ложились. В маленьких и больших двориках под железными, деревянными и уже совсем редкими камышовыми крышами бытие казачьих семей протекало, как и во все предыдущие времена. На рассвете пастухи выводили общественное стадо пастись в степи или на зайнище. Казачки, закутав от солнца свои лица ситцевыми платками, ревностно копались в грядках, либо на собственном подворье, либо после третьих петухов уходили на бахчи и огороды за разводным мостом, где буйно росли арбузы, дыни, картофель, огурцы и знаменитые из кривянской станицы помидоры, вкуснее которых не было, вероятно, на всем белом свете. Река Аксай кишела рыбой, каюки и баркасы бороздили ее днем и ночью, а в обыкновенные вентери заходили порой не только сазаны, чебаки и сулы, но даже и царская рыба осетр. Вечером, празднично принарядившись, шли казаки и казачки целыми семьями помолиться Богу либо в ближайшую церквушку, либо в Вознесенский собор, что стоял на самой главной из городских площадей. Но это в тех случаях, когда хотелось и себя показать, и людей посмотреть. Обычно же в поздние часы окраинных жителей редко можно было увидеть в центральной части города. Зато центр уже вовсю жил своей особой, невиданной для станичного казачества жизнью. Откуда ни возьмись, в Новочеркасск нахлынуло столько дворянства и разных прочих благородных, а больше около благородных людей, что простому казаку трудно было пройти по центру без опаски задеть кого-либо локтем. Уже появилось общество донских торговых казаков, дворянское собрание, центр застроился домиками с лепными карнизами и разного рода украшениями на фасадах. Появились дома воинской экспедиции, госпиталь с принадлежащей к ней аптекою, открыта гимназия и дом странно приимных. По вечерам в лучшем трактире купца Раздорина, открытом специально для господ офицеров на самой главной улице, бойко играл оркестр.